Глава 14. Институциональная матрица России. Жилищный фонд. Но вернемся к той части техносферы, прогрессирующий износ которой угрожает шкурным интересам подавляющего большинства населения России. Старение жилищного фонда России, быстрый переход его в категорию ветхого и аварийного, ставит под угрозу даже физическую безопасность многих жителей Российской Федерации. По данным Росстроя на 2005 год, общий износ основных фондов ЖКХ составил более 60%, а четверть основных фондов уже полностью отслужила свой срок. Но симптомом еще более фундаментальной угрозы служит реакция общества и власти на тот неумолимый процесс, каким является ветшание жилищного фонда. Процесс идет безостановочно и с ускорением. Нет никаких надежд на то, что он вдруг сам собой остановится и повернет вспять. Но все смотрят на это равнодушно, не предпринимают действий, соизмеримых масштабу угрозы, и не пытаются составить разумное представление о ней. Никто даже не делает успокаивающих заявлений, пусть ложных. В них нет необходимости, ибо в обществе нет беспокойства. Надо считать аномалией такой факт, на который никто не обращает внимания. По данным Госкомстата в Российской Федерации на конец 2001 года было 90 миллионов квадратных метров аварийного и ветхого жилья, или 3,1% всего жилфонда Российской Федерации. Запомним эту величину. После этого Госкомстат не опубликовал данных об аварийном и ветхом жилье. Однако о динамике старения сообщалось в документах и заявлениях официальных лиц. Так, председатель Госстроя Российской Федерации Кошман 8 апреля 2003 года сообщил прессе, что в 2002 году в состояние ветхого и аварийного жилья перешло 22 миллиона квадратных метров. 9-11 февраля 2004 года Госстрой России, Министерство жилищного строительства и городского развития США и Всемирный банк провели в Дубне международный семинар «Ипотечное жилищное кредитование». На семинаре выступали зам-премьер-министра Российской Федерации Яковлев, председатель Госстроя Кошман, замминистра экономики Дворкович. Главный доклад сделал зампредседателя Госстроя Пономарев. Все это официальные лица очень высокого ранга. Но главное в пресс-релизе семинара сказано, что ветхий и аварийный фонд ежегодно растет на 40%. Простой подсчет показывает, что если скорость старения после 2001 года принципиально не изменилась, то к концу 2006 года категория ветхого и аварийного жилья должна была бы составить около 400-500 миллионов квадратных метров, или 14-16% всего жилого фонда Российской Федерации. Ведь масштабы сноса ветхих домов очень невелики. Счетная палата отмечает в 2005 году. Ликвидировано за указанный период 2002-2004 года ветхого и аварийного жилищного фонда 630,4 тысяч квадратных метров при плане 2406 тысяч квадратных метров. Счетная палата отмечает в 2005 году. Ликвидировано за указанный период 2002-2004 годов ветхого и аварийного жилищного фонда 630,4 тысячи квадратных метров при плане 2406 тысяч квадратных метров. Выполнение составило 26,2%. За три года 0,63 миллиона квадратных метров величина пренебрежимо малая. Площадь ветхого и аварийного жилья 400-500 миллионов квадратных метров. Величина правдоподобная, хотя наверняка не точная. Мы можем сделать лишь грубую прикидку. Вот косвенные доводы на этот счет. Говорится, например, что в Москве ситуация лучше, чем в других местах. Здесь земля очень дорогая, фирмы охотно сносят ветхое жилье и застраивают участки большими новыми домами. В мэрии 2006 года сообщили корреспонденту RBC Daily: «В ветхом состоянии у нас находится 28 миллионов квадратных метров жилья, при общем размере жилого фонда 200 миллионов квадратных метров». И так и в Москве, где положение лучше всего в Российской Федерации, ветхое жилье составляет 14% жилого фонда. Согласно «Российской газете», от 2 марта 2007 года количество ветхих и аварийных домов в Дагестане составляет 26% жилищного фонда. Таков диапазон на начало 2007 года – от 14 до 26% жилищного фонда – ветхий и аварийный. Что же говорят высшие должностные лица, отвечающие за состояние ЖКХ России в целом? В феврале 2006 года состоялось второе всероссийское совещание на тему «Ветхий и аварийный жилой фонд. Пути решения проблемы». На этом совещании тогдашний министр регионального развития Российской Федерации Яковлев сообщил, сегодня в стране насчитывается более 93 миллионов квадратных метров ветхого и аварийного жилья. После того совещания проходит 8 месяцев, и 5 октября 2006 года замминистра регионального развития России Тыртышев сообщает в интервью. Доля ветхого и аварийного жилья в России достигла 3,2% от общего объема жилищного фонда, что составляет 93,2 миллиона квадратных метров. Он назвал данные, которые отражали состояние на конец 2001 года. Его слова противоречат тому, что в 2003 и в 2004 годах говорил председатель Госстроя Кошман и подтверждал заместитель премьер-министра Российской Федерации Яковлев. Почему чиновник высокого ранга, наверняка знающий о таком очевидном противоречии, никак не объяснил его в своем интервью. Более того, 15 июня 2007 года на заседании Государственной Думы председатель Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям ШАККУМ представлял законопроект о создании фонда содействия реформированию ЖКХ. Депутат Овсянников ЛДПР задал вопрос о величине ветхого жилищного фонда. По его сведениям, статистика в половину сократила объем аварийного и ветхого жилья. Согласно стенограмме, ШАККУМ ответил в 13:00. Он сказал: «Я не могу согласиться с вами в части утверждения, что статистика в половину сократила объем аварийного жилья. Статистика показывает, что за последние 5 лет количество аварийного жилья увеличилось ровно вдвое. Это по данным статистической отчетности, это совершенно точно. Поэтому данные представляются мне вполне корректными. И на основании этих данных, а мы пользуемся данными статистики и другими пользоваться не можем». Это по данным статистической отчетности, это совершенно точно. Поэтому данные представляются мне вполне корректными. И на основании этих данных, а мы пользуемся данными статистики и другими пользоваться не можем. Вдумайтесь в слова председателя Комитета Госдумы. Его спрашивают о площади ветхого жилищного фонда. Он отвечает, статистика показывает, что за последние 5 лет количество аварийного жилья увеличилось ровно вдвое. Таким образом, он говорит о другом предмете. Но даже не это главное. Депутат Овсянников и ШАККУМ говорят о разных статистиках. Вот официальная таблица из статистического ежегодника Российской Федерации издания 2008 года. Из таблицы видно, что площадь аварийного жилья увеличилась за 5 лет 2003-2007 года не вдвое, а на 32,2%. Какими же данными пользуется Госдума? Видимо, реальными, теми, которыми пользуются региональные власти, применяя критерии отнесения жилищного фонда к категории ветхого и аварийного, действовавшие до 2003 года, измененные правительством. Из таблицы 3 видно, что с 1995 по 2000 год доля ветхого и аварийного жилья увеличилась в 2,2 раза. В последующие годы ветшание как физический процесс не прекратилось и не замедлилось. Объемы капитального ремонта не увеличились, снос ветхих зданий был незначительным. Износ замедлился в результате изменения методики учета правительством, но местные власти, вынужденные отвечать населению, не могут пойти на такую операцию. Это признак беды. Министры, их заместители, депутаты и председатели комитетов Госдумы называют несовместимые величины. И никакой реакции. Общество получает сообщения, в которых концы не вяжутся с концами. И никто этого не замечает. Общество утратило чувствительность к количественной мере самых актуальных явлений, в том числе таящих в себе большую угрозу. Так это идет и поныне. В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации сказано, достижению целевых параметров обеспеченности населения жильем препятствует необходимость быстрого выведения из оборота жилья ветхого и аварийного фонда. По данным Росстата, 95 миллионов квадратных метров на начало 2006 года с тенденцией ежегодного роста на 2 миллиона. Остановимся на этой аномалии. Сведения о величине ветхого и аварийного жилищного фонда России, даваемые разными источниками, несоизмеримы. Более того, одни и те же люди в разной обстановке называют разные величины. Резкие, никак не объясненные изменения в динамике величин, которые присутствуют в данных Госкомстата, не вызывают вопросов и удивления даже у контролирующих органов. Вот отчет Счетной палаты о ходе программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Здесь сказано, по состоянию на 1 января 2000 года суммарная площадь ветхого и аварийного жилья в Российской Федерации составляла 49,78 миллиона квадратных метров, 1,8% в общем объеме жилищного фонда России, в том числе аварийный жилищный фонд 8,24 миллиона квадратных метров. В приведенной здесь же таблице Госкомстата мы видим, что после 1999 года начался резкий рост объема ветхого и аварийного жилья – 50 миллионов квадратных метров в 2000 году и 90 миллионов квадратных метров в конце 2001. Этот рост имеет свои объяснения, которые не раз приводило руководство Госстроя Российской Федерации, но после 2001 года вплоть до настоящего времени практически никакого прироста этого объема как будто не происходит. Как аудиторы Счетной палаты могли не заметить этого странного явления? Как мог за эти годы остановиться процесс ветшания старых домов? Напрашивается такое объяснение. Резкое изменение динамики старения жилищного фонда, в котором пороговой точкой стал 1999 год, побудило правительство пересмотреть критерии отнесения жилых домов к категории ветхих и аварийных. Это было оформлено постановлением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года номер 552 об утверждении положения о порядке признания жилых домов, жилых помещений непригодными для проживания. Во исполнение указанного постановления правительства Госстрой Российской Федерации принял постановление от 20 февраля 2004 года номер 10 об утверждении критериев и технических условий отнесения жилых домов, жилых помещений к категории ветхих или аварийных. Это постановление гласит: второе. Не применять на территории Российской Федерации приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 5 ноября 1985 года номер 529 об утверждении положения по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания. Согласно этим новым критериям, ветшание жилищного фонда резко замедлилось с 40% до 2% в год. Поразительно и то, что практические работники местных властей, например, правительство Москвы, продолжают пользоваться старыми критериями и прессе сообщают соответствующие им величины. Маскировка реальности не вызывает никакой реакции общества при самых разных подходах к проблеме ЖКХ. В своем интервью 5 октября 2006 года замминистра Тартышев сделал два важных утверждения. Потребность в капитальном ремонте составляет 144 миллиона квадратных метров в год, при произведенных в 2005 году 30 миллионов квадратных метров. Главное – это объяснить и помочь людям осознать, что состояние их жилья – это их ответственность, а не мэра и губернатора. Утверждается, что в 2005 году капитально отремонтировано 30 миллионов квадратных метров жилья. А вот Российский статистический ежегодник, официальное издание 2006 года, Росстат, на странице 209 дана таблица 6.44. Основные показатели жилищных условий населения. В ней есть строка: капитально отремонтировано жилых домов за год 1000 квадратных метров общей площади. В столбце за 2005 год стоит 5552, То есть не 30, а 5,5 миллионов квадратных метров. Это слишком уж большая разница с тем, что говорит замминистра. Почти в 6 раз. Но главное даже не это. Выражение «потребность в капитальном ремонте» составляет 144 миллиона квадратных метров в год. Имеет смысл только, если такая доля жилищного фонда ремонтируется регулярно каждый год. Потребность в ремонте на 2005 год – это 144 миллиона квадратных метров плюс величина отложенного ремонта. И чем более велик срок, на который отложен ремонт, тем более чрезвычайной становится эта потребность. Если считать, что с 1991 года должен был выполняться этот норматив, то величина ремонта, отложенного за 1991-2004 годы, составляет 2,2 миллиарда квадратных метров. Это в 15 раз больше, чем говорит замминистра. В России ежегодно должен проводиться капитальный ремонт 4-5% фонда. Однако в течение последних лет ремонтируется около 0,2% городского жилищного фонда в год, в 20-25 раз меньше необходимого. Накопленное отставание огромное, и теперь оплатить ремонт не под силу ни государству, ни населению. Деградация жилищного фонда стала массивным, неумолимым процессом, который не удается затормозить. Россия стоит перед угрозой стать цивилизацией трущоб. Второе важное заявление замминистра заключается в том, что главное в проблеме ветхого жилья – объяснить и помочь людям осознать, что состояние их жилья – это их ответственность, а не мэра и губернатора. Это совершенно новая принципиальная постановка вопроса. Когда и где было принято решение о том, что теперь стоимость капитального ремонта полностью возлагается на население? Ведь это было бы немыслимым изменением в социальной политике государства, ликвидацией важного общественного института без всякой экономической и правовой подготовки. Кто уполномочил замминистра делать такие заявления? Скорее всего, он даже не понимает, насколько важные вещи говорит. Подойдем с другой стороны. Во сколько обошлось бы гражданам капитально отремонтировать их дом? В октябре 2007 года Ассоциация строителей России и Союз инженеров-сметчиков разработали нормативы стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов по всем регионам России в прогнозных ценах 2008 года. Согласно этим нормативам, средняя стоимость капитального ремонта по России составила 19,5 тысяч рублей за 1 квадратный метр. На жителя Российской Федерации в среднем приходится по 20 квадратных метров общей площади квартиры. Значит, на семью из 4 человек 80 квадратных метров. Эта семья, если действительно возложить на нее расходы, должна будет заплатить за капитальный ремонт 1,56 миллиона рублей. При средней зарплате в 15 тысяч рублей это означает, что глава семьи должен заплатить за ремонт весь свой заработок за 8 лет. Понимает ли замминистра Тартышев, что он сказал? Но ведь его слова не вызвали никакой реакции ни наверху, ни внизу. Нас здесь интересует именно этот факт. Несоизмеримость проблемы и средств для ее решения – когнитивный диссонанс, общее явление всей России. Вот сообщение администрации Саратовской области от 5 февраля 2007 года. На переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда бюджетом области предусмотрено 180 миллионов рублей, что позволит отселить порядка 240 семей. Это 1% от тех, кого официально надо переселить. Ветхие и аварийные.